Ребята переглянулись. «Масол», — уверенно сказал Равка. Вокзал был участком Арифа Масола, и все трое ясно поняли, что это его работа. Шах взглянул на украденную сейку. Было 11:12. «Во сколько пришел поезд?» — спросил он у нее. «В 11. А что?» «Ничего, поехали». Шах взял ее чемодан, решительно двинулся к стоянке такси. «Куда?» — изумилась она. «Поехали», — приказал он Равке и Семену и спросил у нее, сколько там денег было. 80 рублей на обратный билет. А куда?» «Садись». Он открыл дверь свободного такси. Нельзя было терять ни минуты. Стибрив кошелек, Масол извлек деньги, а все остальное должен был немедленно куда-нибудь выкинуть, в какой-нибудь мусорный ящик, урну, подворотню. Но куда? Шах даже обвел глазами площадь, прикидывая, куда бы он выкинул этот кошелек, чтобы быстрее избавиться от улики. Но поди знай, где и в какую минуту Масол стащил у нее кошелек, может, еще на перроне. Нет, нужно срочно ехать его искать. С такими деньгами 80 рублей... Масол, конечно, должен был в первую очередь рвануть к Толику Хачмасу. «Русский драмтеатр», — сказал Сашка шоферу и почти силком втолкнул в машину недоумевающих ребят и эту синеглазую плаксу. «Как тебя зовут?» «Лина». «А фамилия?» «Бракните». «Как-как?» — переспросил он. «Бракните. Лина Бракните». «А, хорошо», — запомнил он. «А меня зовут Саша. Запомни, Саша Романов. Я твой двоюродный брат». «Брат?» «Да, так надо. Если кто спросит, ты мне двоюродная сестра». И повернулся к Равке и Семену. «Понятно?» «Да», — сказали те, уже догадываясь, что он собирается делать. А он еще прибавил им по-азербайджански, чтобы Лина не поняла. «А кто меня выдаст? Твоя лично». Впрочем, вырваться даже по-азербайджански он при ней не сумел. Язык не повернулся сказать привычное матерное. Ну да, они, Равка и Семен, поняли и без слов. «А почему тебя тетка не встретила на вокзале?» «Не знаю». «И ты не помнишь ее адрес?» «Не помню». «А фамилию?» «Конечно помню. Ее фамилия Бракните Нора Густавовна». Она смотрела на него с доверчивостью ребенка, нашедшего твердую руку взрослого, и именно этот ее взгляд, эта доверчивость и вера в то, что он, Сашка Шах, поможет ей в этом чужом и незнакомом городе, именно это впервые, быть может, испытываемое чувство, что в тебя, как в мужчину, как в защитника, верит женщина, это чувство наполнило Шаха такой решимостью, что даже если бы Масол встретил его заряженным браунингом, Сашку бы и это не остановило. Машина причалила к русскому драмтеатру. «Сидите», — приказал своим Илине Сашка и почти бегом метнулся в узкий проход между домами, в скрытый тенистый дворик за театром, где обычно дежурил Толик Хачмас. Слава богу, Толик был на месте. Сашка молча протянул ему сейку, увидел, как вспыхнули глаза у Хачмаса, и спросил, «Сколько даешь?» «Одесский, небось», — лениво сказал Толик, пытаясь сбить цену. «Хачмас, не тяни резину, я спешу. Это не фуфло, ты же видишь, настоящий японский. Масол здесь был?» «А что?» — Хачмас разглядывал часы, или точнее любовался ими. «Он не нужен. Он был у тебя с башнями?» «Ну, был. Давно?» «Не знаю. 10 минут. Четвертак, да», — сказал свою цену Хачмас. «Давай обратно». Решительно взялся за часы Шах. «Подожди, в чем дело?» «Ни в чем. К Мамеду поеду, мне бабки нужны». «А план брать не будешь?» «Мне деньги нужны, деньги, понимаешь?» Зло и нетерпеливо сказал Сашка. «Сколько нужно?» «Полста». «Если дашь, возьму у тебя 2 мастырки, даже 3». Он вспомнил про себя тоже. 2 мастырки, то есть 2 порции анаши для 2 сигарет, это он имел в виду Рафика и Семена, от которых нужно быстрее избавиться, чтобы не ляпнули Лене чего-нибудь лишнего. А 3-ю мастырку он припрячет для себя. Пошабит где-нибудь на ходу, тайком. От этой Лены не колоться же при ней опиумом, но и удержаться уже невозможно. Кости ломит во всю, суставы выворачивает, ужас. 40 дам. сказал Хачмас. «Пошел в жопу!» Рванул у него из рук стейку Саша Шах. «Подожди, да ты что, псих сегодня?» Изумился Хачмас. Он действительно никогда не видел Сашку в таком возбуждении. «Держи, держи. Три мастырки».